Когда придешь домой за день уставший, присядешь у камина и, возможно, камин расскажет все о днях ушедших, о том, что сделать ты успел, о прошлом. И пусть горит огонь, напоминая о радости твоей и о печали. Ты не гаси его, пусть догорает, пускай еще горит он, как любовь. Ты смотришь свой родной костер, а он горит. О прошлых днях былой любви он говорит. Еще не наступила ночь, ты огляни. Вернешь любовь, вернется жизнь, костер горит. Успел я это лишь сказать навеки. Ушла любовь, как дым во мраке ночи, оставив только слезы человеку. Ну что, старик, теперь сказать ты можешь? И он сказал, хотя ты не со мною, дай Бог тебе, чтоб ты была счастлива, ты в памяти останешься со мною, веселой, беззаботной и красивой. Ты смотришь свой родной костер, а он горит. О прошлых днях былой любви он говорит. Еще не наступила ночь, ты огляни. Вернешь любовь, вернется жизнь, костер горит. А кто она, твоя любовь, сестрица? Девчушка белокурая приснится. Ведь жизнь пойдет своим путем, я знаю. Но дверь остав открытой, умоляю, пока горит костер, напоминая о радости твоей и о печали. Ты не гаси его, пусть догорает, пускай еще горит он, как любовь. Смотришь свой родной костер, а он горит. О прошлых днях былой любви он говорит. Еще не наступила ночь, ты огляни. Вернешь любовь, вернется жизнь, костер горит. Костер.